Цитата. Следует изучать состояние нервных центров у детей. Известно, что эти центры развиваются чрезвычайно индивидуально и неравномерно. Можно найти детей с одним очень развитым центром, и тогда они могут произвести краткое действие, подобно взрослым. Иногда некоторые центры проявляют болезненность к недоумению врачей, ибо врачи даже не допускают явления нервных центров у ребенка. Между тем, по этим болезненным знакам и необычным явлениям можно судить о существе тела и качестве духа. Сколько добра могли бы принести подобные наблюдения? Сколько возможностей были бы охранены? Так могло бы быть правильно начато накопление психической энергии. Для старых духов, испытавших многие воплощения, будет довольно тягостным состояние после 7 лет, и особенно тяжко после 14. После 14 лет психическая энергия пришла уже в действие, дух уже оторвался от прежних существований, тягость нового неизвестного пути подавляет, смутно волнует накопленные ценности, сущность порывается обратно, где возможности сознания были велики. Правильный надзор над нервными центрами детей нужен для будущего. Существовало негодное мнение, что дух не может овладеть новым телом, и оттого происходят детские нелепости. Но дело обстоит наоборот. Когда центры не работают правильно, не происходит отложение психической энергии, и дух не имеет вещества для проявления. Забота о нервных центрах детей может считаться заботой для будущей расы. Агни-йога, параграф 539. Необходимость предосторожности при раскрытии центров. Раскрытие центров есть перерождение человеческого организма и настраивание его на высший лад. Такое перерождение протекает медленно, болезненно и чревато многими серьезными и даже опасными последствиями. Действующая при этом огненная стихия может быть для человека и благодетельна, и опасна. Опасность ее в том, что она не может быть контролируемой и взята на учет, не может быть проявлена напряжением воли, но лишь выявлена сердечным устремлением. Она усиливает и увеличивает всякое сильное и яркое устремление и гасит всякое ничтожное проявление. Основная особенность огненной стихии – та, что она всегда или творит, или разрушает. Эта великая космическая сила производит двоякое действие. Согласно принципам развития жизни и требованиям законов эволюции, с одной стороны, и характеру и природе устремления всякого явления, с другой. Сплошь и рядом эта творящая сила превращается в разрушительную, и огонь не жгучий, в жгучий. Нужно твердо помнить эту особенность огненной стихии при раскрытии центров, и благостный фактор – для того, чтобы возгорание центров не превратилось в пожар центров и благостный фактор в губительный. Так как огненная пора началась и приближение огненной стихии обнаруживается уже в небывалых периодических повышениях и понижениях температуры и сказывается на всех явлениях нашей жизни, то в связи с воздействием этой энергии на человека необходимо всестороннее изучение всех явлений, вызванных действием раскрывающихся центров. Такие явления всегда были и бывают. Некоторые болезни вызываются воздействием огненной стихии. Так болезнь, называемая невритом, есть огненная болезнь. Легочная чума и многие кожные заболевания есть огненное поветрие. Во многих случаях чахотка является результатом не простуды, но воспламенением центра легких. Цитата. Если говорим об огне не опаляющем, то также нужно не забыть огонь жгучий. Когда монахиня стонет «горю, горю», никакой врач не знает, чем облегчить страдания. Даже пробует применить холодную воду, забывая, что масло водой не залить. Огонь можно утешить лишь огнем,